Разумеется, роль эта несколько утрирована. Водрель, вероятно, и сам такой же наглец и насильник, как Альмавива. Но, к счастью, большинство его, Луи, дворян не таковы. К тому же право первой ночи уже давно отменено. Потом Луи стал невольно проявлять больше интерес к образу и судьбе слуги Фигаро, чем к судьбе графа. Конечно, очень досадно, если вместо тебя другой лезет к твоей жене в постель в первую же ночь, прежде чем ты переспал с ней. Но если похотливый насильник граф неприятен, то нахальный плутоватый слуга неприятен тем более. Все, что говорил и делал этот бунтовщик, лишало комедию приятности, казалось просто наглым. Этот малый издевался над властью. За всем, что он делал и говорил, торчал сам господин Корон собственной персоной. Дезире пыталась взглядами и жестами показать Водрейлю, что необходимо сдерживать себя, но тот летел во весь опор, а увидев, что Луи взволнован, совершенно забыл о цели сегодняшней чистки. Ему было приятно довести до бешенства толстяка. Туанетта с неудовольствием глядела на происходящее. Но в этот вечер впервые за долгое время она снова ощутила обаяние Водрейля, как трепетало и сияло его лицо, как грозно хмурились его широкие брови, какими опасными казались его смелые глаза, как умно было все, что он говорил и как говорил. Какой актер, какой мужчина! В нем воплотился и граф, и Фигаро. Нет, как только она родит дофина, она выполнит свое обещание и станет возлюбленной Водрейля. Дезире возмущала несдержанность аристократа, который свел на нет все их труды. Но в монологах Водрейля ей все время слышались интонации Пьера. И, несмотря на досаду, ее забавляло, что Пьер устами первого дворянина бросает королю прямо в жирное лицо правду от себя и от всего Парижа. Луи злился все больше. Желая успокоиться, он взял конфету, положил ее, не тронув, на тарелку, потом все-таки сунул в рот. Затем он встал и принялся ходить взад и вперед по комнате. Покачав массивной головой, он вполголоса проговорил «очень плохо» и прибавил «чудовищно преувеличено, безвкусная карикатура», — сказал он наконец. Дезире прервала читку. Луи снова сел на этот раз на низенький золотой стул, на котором не помещался его толстый зад. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — спросил он Туанетту. И когда она кивнула, вежливо и повелительно обратился к Дезире. «Продолжайте, мадам». Чтение возобновилось. В то время как низкий голос Водрейля и звонкий голос Дезире долетали до Луи, он думал о самоуверенном мосье Короне, и глухая злоба закипала в нем. «Нужно быть безумным, чтобы показать парижанам такую пьесу. Хватит того, что злосчастные политические обстоятельства принудили его вести войну на стороне западных мятежников. Не достает еще, чтобы он позволил проповедовать крамольные мысли со сцены в своей столице. Этот Корон явно стремится стать Катилиной и Гракхом Парижа, наподобие того, каким стал для Филадельфии доктор Франклин. Мятежники играют на руку друг другу. Они стремятся разрушить Англию и Францию». Луи злобно вспомнил, сколько неприятностей уже причинил ему этот человек. Он выпустил возмутительные листовки, направленные против его юстиции. Он поставил мятежникам оружие для их проклятой победы при Саратоге. Это он, Корон, наглый слуга-бунтовщик Фигаро этакий, втянул Луи против его воли в американскую авантюру. И теперь этот человек осмеливается издеваться над ним в присутствии королевы. Четвертое действие окончилось. Луи с трудом усидел на маленьком стуле. Он громко сопел, но овладел собой. «Я не считаю, что можно поставить эту пьесу», — сказал он с убийственным спокойствием в голосе. Никто не произнес ни слова. Слышно было только сопение Луи. «Прослушаем до конца», — попросила Туанетта. Луи совсем позабыл о ее беременности. Он взял себя в руки. «Как вы прикажете», — сказал он. Дезире стала читать последний акт. К ней присоединился Водрейль. Сейчас последует большой монолог. В этом монологе они, сговорившись, вычеркнули несколько фраз, но теперь...